Глава третья. Лагерь гостей, медовая, черная кожа в обтяг и хорошее отношение. Енот стоял у ворот и медлил. Стыдно признаться самому себе в трусости, но так оно и есть. Кого или чего он сейчас боялся, не смог бы объяснить. Да может и не боялся, кто знает. Но идти туда, куда ему было сказано явиться утром, почему-то не мог. А ведь вчера вечером даже обрадовался. Вчера вечером. Вернувшийся старший капрал позвонил куда-то, а потом немедленно вызвал его к себе. Приказал возвращаться в казарму, сдавать оружие и отсыпаться. И прямо с утра двигаться в лагерь чистильщиков и поступать в распоряжение давешнего Седова до получения следующего приказа. Нельзя сказать, что енот огорчился от того, что ему предстояло не достоять караул до конца, скорее наоборот. Если же учитывать факт того, что прямо перед ним от штыря вышел злобно зыркнувший в его сторону рыжий, то и вообще обрадовался. В планы енота не входила закономерная ожидаемая разборка, ведь пойманный за сном товарищ по оружию наверняка захочет поговорить. Потому, получив указание, он развернулся и бодро потрюхал в казарму. Утро началось более интересно. Растолкавший енота дежурный для начала отправил его по всем необходимым делам, а потом в цех гаус городской стражи. Всегда недовольный старший кладовщик Шмат выложил перед ним новый комплект формы, высокие кожаные ботинки, ремень и кепку, как у личных охранников мэра. Пока енот переодевался и переобувался, перед его глазами оказалась скрипящая от собственной новизны кобура с автоматическим пистолетом, потертый, но хорошо смотрящийся пистолет-пулемет, и подсумок с четырьмя длинными металлическими магазинами. На выходе из казармы ему дополнительно вручили документ о прикомандировании, пропуск на проход в такие места, о которых он и не подозревал, и 10 серебряных монет. Енот, слегка обалдевший от всего свалившегося на него счастья, скромного, но до этого момента абсолютно недоступного, расписался в ведомостях и отправился на инструктаж к заместителю майора Грифа Вишневому. Инструктаж вышел очень кратким и весьма доходчивым. В ходе выполнения приказа о содействии отряду чистильщиков ему предписывалось оказывать любую необходимую помощь, а также по возможности все замечать и обо всем докладывать. После чего енот отправился к воротам, где теперь и стоял, не понимая того, что заставляет его внутренне трястись от странного напряжения. Сзади раздались шаги. Рядом с ним остановился штырь. Капрал выглядел очень невыспавшимся, под глазами темнели мешки, да и вдобавок, когда он повернулся к еноту с явным намерением что-то сказать, то сильно зевнул. Помотал головой, достал из кармана мятую картонную пачку сигарет, поковырялся в ней пальцами и удивленно посмотрел внутрь. О как! Все скурил. Слышь, енот, дай... А, ты ж не куришь. Чего стоим, боец? «Сейчас иду, господин капрал». Штырь покосился на него. «Да ты не бойся, молодой, никто из них тебя не съест. Капитан у них вообще мужик душевный, зря напрягать не станет. Если сделают все, как нужно городу, то и тебе с этого что-то да перепадет стопудово. Лычки-то уж точно». «Мне? За что?» «А ты подумай, ты парень с головой, потому я тебя к ним и направляю». «Вы, господин капрал?» «Я!» Штырь потер красные глаза. «Сам за тебя, молокососа, всю ночь отстоял. Цени!» «Давай уже, иди. Они там, наверное, просыпаются. И вот что. Помоги им, парень. Ради самого себя, семьи и просто всего города. Если так дальше пойдет, то, сам понимаешь, жить здесь станет невозможно, а сил наших собственных не хватит. И умения тоже. Так что делай, что скажут. И лишь бы только все у них получилось». «Хорошо. Ну, я пошел». Лагерь чистильщиков становился все ближе. Уже подходя, енот понял, что устроен он очень профессионально и грамотно. Расставленные по углам машины, вооруженные крупнокалиберными стволами, прикрывали те, что выполняли другие функции. Вчерашний бронированный монстр, стоявший в самом ближнем углу, уже не казался таким страшным, а вот две стальные махины, возвышающиеся на высоченных колесах и ощетинившиеся сразу двумя парами стволов, побольше и поменьше, торчавшими из башен, впечатляли. Под их прикрытием заднюю стенку лагеря образовывала длинная и массивная халабуда на гусеницах. По бокам стояли большие грузовики, похожие на транспорты, вывозившие уголь в Альянс. Только вместо вместительных и открытых грузовиков на них стояли металлические будки с крохотными оконцами, закрытыми металлическими пластинами и прорезями бойниц в стенах. Когда енот дошел до угла, то стало видно, что вход в лагерь образовывают почти такой же, только двухосный горбатый тупоносый грузовичок и небольшой броневик, выглядящий как большой джип мэра, на который нацепили бронеколпак. Правда, сверху колпака торчала небольшая сферическая башенка, вооруженная хищным, чуть зауженным кверху ребристым стволом крупного калибра. «Из городской стражи?» Раздавшийся откуда-то сверху глухой бас заставил вздрогнуть и потянуться к оружию. «Не глупи! Стой, где стоишь!» Откуда-то сверху и сзади послышались мягкие, еле слышные шаги. Потом кто-то аккуратно спрыгнул, приземлившись практически беззвучно. Он повернулся и оторопел. Над совсем даже не маленьким енотом высилась живая башня, увешанная подсумками и оружием. На голове громады красовался обтекаемый шлем с металлической маской, из щелей которой на него глянули холодные и ничего не выражающие глаза. В голове парня мелькнула мысль о том, что люди не могут быть такими большими. Мелькнула и пропала. А сзади раздался точно такой же, как и у этого чудища, низкий бас. «Он из города, брат. Откуда он еще может свалиться? Я провожу его к капитану». Махина мотнула головой и полезла назад на маленький грузовичок, на крыше которого среди прикрученных толстым канатом каких-то тюков находилось незамеченное енотом гнездо. «Долго пялиться будешь?» — голос сзади громыхнул немного недовольно. Обернувшись, парень увидел перед собой точную копию живой башни, только что забравшейся на кузов грузовика. Абсолютно такую же, только теперь ее можно было рассмотреть получше. Массивная, кряжестая фигура, двух с небольшим метров ростом. Затянутая в плотно облегающий мощные мышцы комбинезон, сделанный из какой-то необычной ткани, кажущейся из-за мелкого рисунка, еле уловимой глазом. Поверх на нескольких толстых кожаных ремнях висели многочисленные подсумки, чехлы и бандольеры. Такое количество емкостей под боеприпасы объяснялось очень просто. Живая махина с ног до головы увешалась оружием, да еще каким! — Идешь или передумал? Великан чуть наклонился. — Иду, конечно, иду. Енот торопливо кивнул и пошел в сторону прохода между машинами, куда ткнула рука, по объему больше похожая на немаленькое бревно. Человек-гигант тихо шел сзади, не позвякивая ни одной из многочисленных пряжек на ремнях собственной сбруи. Его присутствие сильно нервировало, заставляя молодого стражника чувствовать себя совсем не в своей тарелке. Таких больших людей ему никогда до этого видеть не доводилось. Но ведь все когда-то бывает в первый раз. Тем более, что такие габариты невольно вызывали уважение, и еноту даже представилось, как его сопровождающий расправляется с теми тварями, что убивали на улицах. В мыслях все это выглядело смазанным, но все равно понятным. Отряд похожих друг на друга громил, безжалостно и методично уничтожает ночных серых одного за другим. И он, енот, героически идет рядом с ними, плечом к плечу. Раздумья прекратились потоком мыльной воды, вылившейся еноту под ноги и обдавшей начищенные носы новеньких ботинок грязными пятнами. Парень вздрогнул и оторвался от пустых мечтаний, стараясь понять, откуда это. Ответ оказался простым. Длинный рыжеватый мужик со свежевыбритыми щеками, молча, не подумав извиниться, покосился на него. Стоял на металле ступенек одного из грузовиков. В руках он держал старый металлический таз, из которого, судя по всему, только что выплеснули воду. Увидев, что енот уставился на него, в свою очередь выкатил рыбьи буркалы серо-бесцветных глаз. Молодой стражник не смог выдержать ничего не выражающего взгляда и, дернув щекой, пошел дальше. — Идем к транспортеру, — пробасил здоровяк. Куда? Енот недоуменно оглянулся. Который на гусеницах. То ли ему показалось, то ли в голосе сопровождающего послышалась легкая и добрая усмешка. Никогда не видел, что ли? А-а-а, протянул енот. Так бы сразу и сказал. Ну, извини. Нет, он точно улыбается под своей глухой маской. Эй, военный! Со стороны так называемого транспортера раздался командный голос, и енот обернулся в ту сторону, справедливо полагая, что обращаются именно к нему. Хоть это радовало, что военный, а не паренек или что-то обиднее. На выгоревшей от солнца траве, в тени отбрасываемой механическим монстром, стоял высокий, крепкий и чуть сутулый мужчина. Лицо наполовину скрытое под тенью от козырька кепи, черный свитер с высоким горлом, несмотря на то, что солнце уже начало подниматься и теплело, серые форменные брюки, заправленные в явно дорогие и сшитые на заказ сапоги. На бедре, притянутая к нему ремнями и закрепленная еще и к широкому поясу, висела странного вида кобура с таким же большим, как и у вчерашнего седого чистильщика, пистолетом с толстой рукоятью. Именно он и позвал енота, кивком головы отправляя назад сопровождающего гиганта. Подходя ближе, стало заметно, что мужчина, в отличие от капитана, еще молод, не старше 35-40 лет. Густые и нахмуренные брови, внимательные и небольшие зеленые глаза под ними. Нос когда-то и кем-то хорошенько свернутый на бок, да так и не выпрямлены до конца. — Это тебя к нам прикомандировали? — Да. Парень невольно вытянулся перед ним, действуя по уже заученным рефлексам, включившимся от приближения командира. — Рядовой городской стражи енот. — Вольно, боец. Не в казарме. Мужчина улыбнулся. Как-то по-доброму и мягко, что так не вязалось ни с его строгим командным тоном, ни с нахмуренными бровями. Как улыбался давно погибший отец, заваленный породой в забое, которого он помнил плохо, но все-таки помнил. — Я заместитель капитана, зови Тундрой, по всем вопросам обращайся ко мне. — Так точно, господин Тундра. — Тьфу ты! Мужчина задумчиво потер подбородок. — Ты без надобности, ты меня не господин, а? — А вот если енот косяк какой запоришь, то тогда тебе ни господин, ни даже сударь с сэром не помогут. — Так что же мне с тобой делать-то? Кэп еще спит, так же, как и парни с группы. — О, а ты завтракал? — Конечно. После того, как он торопливо выпалил это, енот сглотнул. Накормить его никто не удосужился, а он, придя ночью в казарму, абсолютно не подумал взять что-то на кухне. Сейчас голод давал о себе знать, правда, пока еще только тихим и ноющим червяком где-то глубоко. Но это енот показывать не хотел и так чувствовал себя не в своей тарелке. Да и вообще ему хотелось доказать этим гостям, что ни одни они крутые до невозможности. Так что показывать заместителю командира собственное желание поесть в планы не входило. — Да? — Тундра с подозрением, как показалось еноту, посмотрел на него. — Ну, как скажешь. Все равно придется подождать зелами, пока ребята не поедят. А завтрак сегодня поздний. Постой здесь, сейчас я найду тебе гида. — Кого? — Сопровождающего и проводника. Тебе придется познакомиться со всеми участниками отряда, у меня времени на это не хватит. Да и нет его времени-то. Понятно. Заместитель Кэпа повернулся и пошел куда-то в сторону одного из больших грузовиков. Енот остался стоять там, где его попросили, и ему ничего не оставалось, кроме как крутить по сторонам головой и пытаться понять, как устроена жизнь этих отличающихся от горожан людей. Посмотреть, кроме машин, само по себе было на что. Как оказалось, в прямоугольнике, образованном машинами, чистильщики поставили палатки, оборудовали, судя по большой емкости, душевую и устроили полевую кухню со столовой, накрытой навесом из маскировочной сети. Все это со стороны совершенно не бросалось в глаза. Сеть, сделанная из толстых жгутов с нашитыми на них лоскутами ткани, накрывала почти все место стоянки сверху, будучи примотанной за специальные крепления на машинах. Внутри периметр лагеря охраняли несколько крупных собак, которые никак не реагировали на енота, пока рядом находились члены отряда. Сейчас же одна из них, крупный серо-рыжеватый лохматый кобель, подошел и мягко плюхнулся на землю рядом с ним, лениво зевнув и прикрыв глаза. Зевок произвел на парня, мягко говоря, впечатление именно то, которого, как кажется, хотел добиться пес. Несмотря на наличие оружия, ему совершенно расхотелось шляться по лагерю в одиночку. Людей в лагере практически не было. Торчал на крыше грузовика один из здоровяков. Второй затаился где-то снаружи, сейчас наверняка прикидываясь большим кустом. Из фургона, с подножки которой перед енотом выплеснули воду, никто так и не появился. Только возле полевой кухни суетился худой замызганный субъект, и там же, за занавесью из брезента, мелькала невысокая пухленькая женщина. Тундра прошел мимо, перекинувшись с ними парой слов, и исчез во втором из высоких грузовиков. Так как делать было пока нечего, то енот решил разобраться со своим вооружением, чем и не замедлил заняться, для начала сняв с плеча пистолет-пулемет. Он действительно оказался давно использующимся. Края затворной рамы блестели в тех местах, где по ним скользила подвижная часть механизма. На деревянном ложе и прикладе виднелись царапины и сколы. Ремень, правда, прицепили новый, из плотной ткани, еще не вытертый и не выцветший. Прямой магазин рожкового типа, торчавший снизу, тоже не выглядел новым. Черная краска, в которую когда-то выкрасили на заводе, давно облупилась и осталась лишь редкими проплешинами на сером металле корпуса. Прицельная мушка стерлась сверху, от постоянной настройки, скорее всего. Но все равно этот механизм даже на вид выглядел серьезнее внушительнее длинной винтовки, с которой до этого еноту приходилось ходить в караулы. Так что настроение стало чуть более приподнятым. Если уже доведется повоевать с подземниками, то не придется думать о том, как быстрее перезарядить винтовку. Вовлекшись, он не заметил, как к нему подошли. Лишь когда тень упала прямо на рассматриваемый им кожух ствола, енот поднял голову и удивился тому, что, а вернее, кого увидел перед собой.